Вечером, когда Бао Юй вернулся из школы, Си Жэнь сказала ему: «Приходил второй господин Цзя Юнь». «Зачем?» — поинтересовался Бао Юй. «Не знаю, он оставил записку». «Где она? Дай сюда». Ше Юэ, услышав это, вошла в комнату, взяла с книжного шкафа письмо и отдала Бао Юю. Сверху Бао Юй увидел три слова: «Почтительно вручаю дяде». «Почему он больше не называет меня моим приемным отцом?» — удивился Бао Юй. «О чем ты?» — спросила Си Жэнь. «Когда он подарил мне бегонию, он признал меня отцом», — сказал Бао Юй. «А поскольку сейчас он называет меня дядей, разве это не значит, что он от меня отказывается?» «Он такой же бесстыжий, как и ты», — ответила Си Жэнь. «Можно ли ему, такому взрослому, называть тебя отцом? В самом деле, ты даже...» Едва она произнесла последнее слово, как покраснела от смущения и засмеялась. Бао Юй великолепно понял, что она имеет в виду, и улыбнулся. «Тут трудно что-либо сказать, но, как гласит пословица, у монаха нет своих сыновей, зато много почтительных детей. Я согласился называть его своим сыном только потому, что он умен и внушает симпатию. Если он больше не желает считать меня отцом, я не стану возражать». С этими словами он развернул записку. «Этот Цзя Юнь дьявольски хитер», — сказала между тем Си Жэнь. «То он является, то прячется. Ясно, что у него недобрые намерения». Бао Юй, вскрывая записку, не обратил внимания на слова Си Жэнь. Сначала он нахмурился, потом усмехнулся, покачал головой, и на лице его появилось недовольное выражение. Как только Бао Юй окончил читать, Си Жэнь, наблюдавшая за ним, спросила, в чем дело. Бао Юй ничего не ответил и разорвал письмо на клочки. Си Жэнь не стала допытываться и только спросила, будет ли он сегодня еще заниматься. «Мне прямо смешно, что этот мальчишка Цзя Юнь мог оказаться таким наглецом», — заметил Бао Юй. Си Жэнь осторожно повторила вопрос. «Скажи мне, в конце концов, в чем дело?» «Что ты спрашиваешь?» — ответил Бао Юй. «Давай лучше есть, а потом будем спать. У меня что-то тревожно на душе». Он велел девочке-служанке зажечь лампу и сжег на ней клочки, оставшиеся от записки. Вскоре служанки накрыли на стол, и расстроенный Бао Юй сел ужинать. Аппетита у него не было, и лишь благодаря уговорам Си Жэнь он немного поел. А затем печальный лег спать и даже заплакал. Си Жэнь и Ше Юэ не понимали, что его так огорчило. «Почему он расстроился?» — недоумевала Ше Юэ. «Наверное, это Цзя Юнь виноват». «Не пойму, в чем дело? Бао Юй, получив эту глупую записку, будто с ума сошел. То плачет, то смеется. Если он и дальше будет безумствовать, не вытерпишь?» Ше Юэ совершенно расстроилась. Глядя на нее, Си Жэнь едва удержалась от смеха. «Дорогая сестрица», — стала уговаривать она Ше Юэ, — «не серди его, он достаточно расстроен, а ты так себя ведешь. Тебя же не касается то, что было написано в записке». «Глупости», — вспыхнула Ше Юэ, — «разве ты знаешь, какая пакость могла быть в этом письме? Что ты меня сюда приплетаешь? Уж если на то пошло, то я уверена, что в записке было нечто, касающееся тебя». Не успела Си Жэнь ответить, как Бао Юй, лежавший на кровати, усмехнулся,